что не будет мне музыки, потому что нет на музыку времени. Те же звезды в той же лунности, но, наверное, вечность целую фонотеки нашей юности не видали света белого, устарели наши записи. Мы уже иного племени, время есть для водки закуси, а для музыки нет времени. Мы тереющие мальчики, мы по жизни этой пенистой скачем-скачем, словно мячики скачут по площадке теннисной. С этой гонкой просто сладу нет, все собрание до прения. Нам бы музыку, как снадобье, да на музыку нет времени. И над нами кружат вкрадчиво то щеглами, то воронами Мендельсона звуки брачные и Шопена похоронные. И становится так страшно мне, что сует придавлен бременем, трачу жизнь свою на зряшное, а на музыку нет времени. Годы жалят злыми осами, скоро уж над бренной сушею мне туда лететь, где досыта вечной музыки наслушаюсь. Там забуду все лишения, там бедой сочтусь и славою. Вот и будет утешение, только утешение слабое. А на медне, когда вез я без роздыха, дел телегу непочатых, немеленных, я вдруг понял, что нуждаюсь, как в воздухе, чтобы музыка